Товарищ Матюхин, выбирал, сюда привел в национальный центр. Так стоит, да. Все, я понял вас, хорошо. Вот ты посмотри на это чудище. У него даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта. Кофта сволочонка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит, вот насупил глазки бычьи, надул. Надул глазки, сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Чего он служит-то еще? Чего он служит-то? Почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник направления, поднимайтесь. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему не хромает этот ублюдок еще до сих пор? Ночью, когда выходит, нападают неизвестные. Случайно нападают. И бьют ему пивной бутылкой по физиономии. И вливают туда еще литр. Зачем он издевается над вами и надо мной в том числе? Кто этому ублюдку дал право это делать? Неужели вам самому приятно рядом сидеть с этим гаденышем? Почему он не убежал из корабля и не выпрыгнул в открытый океан, как делалось и делается на флоте? Если ты подонок, то тебя коллектив не воспринимает. Он с тобой не разговаривает, он с тобой не общается, он тебя отвергает. Он с тобой рядом не хочет не только что жить, ходить с тобой рядом не хочет. И уже на каждых совещаниях у нас сидит, впитывает. У него жена есть? Родители у вас есть, товарищ мразь? Товарищ Ярошенко, я вот вам объявляю строгий выговор. Есть. Прямо здесь, публично. Можете тоже писать на меня, что нарушаю субординацию. Я вам приказывал, как только такого гаденыша нашли, здесь должны быть родители все, родные, близкие, братья, сестры, бабушки, дедушки, жена, дети. Все должны быть мгновенно у меня. Вы меня не слышите. Еще раз попробуйте сделать не так. Есть, товарищ.